Где твой пацан дома? Где есть пацан? Чё-то одна. Где сейчас твой пацан? Наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим, рулим, и мы кружим, кружим. Где сейчас твой пацан? Наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим, рулим, и мы кружим, кружим. Где сейчас твой пацан? Наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим, рулим, и мы кружим, кружим. Водка, Горбачев, Парк-Платц, auf Aktion. Hat Gedichte, Laufstil, Blatt, hebt die Gläser hoch. Starten Glas, gibt's für 10 Cent Plastikbecher. Genieß den Ausblick, Spring Break auf Dachdächer. Bruder, sag mir, wer ist echter? Gibst du jetzt oder kriegst du später? Keine Sorge, mein Bester, zur Not hab ich doch Flexer. Los, überbiete den Rapper, ich glaub, keiner macht's noch besser. Außer wenn ich zu viel sauf, brauch ich auf jeden Fall einen Becher. Auf dem Hochhaus, die Steaks grillen auf 5 Giga Flatrate. Heißt, du beten bis Backstage und du bläst jetzt. Poolpartys, Breakdance, Turntables, Flashback. Latina riecht nach Mango, 2 steht auf der Playlist. Im Hawaii-Hemd, 40 Grad weit weg, Fenster runter, ha, High-Tech. Spock dir die Pepsi, geh dir den Eisreck, und du weißt es, wer Nummer 1 ist, der Nummer 1 ist, der dir nicht einschick macht, du weißt es, ай-яй-яй. Где сейчас твой пацан? Наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим, рулим, и мы кружим, кружим. Скажи, где сейчас твой пацан? Наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим, рулим, и мы кружим, кружим. Ey Bratan, lass erstmal an die Tanke gehen. Zehner ich, Zehner du, reicht für eine Absolut. Gin and Juice, immer wieder Minus Plus. Hacke dich, stech mir, erstmal paar Deck-Tattoos. Hangover Part 10, Samco mein Co-Pilot. Pudilo, Bratan moin, Alkohol gibt sowieso. Ort von wo, gib mir was, hörst du nicht mehr, drück die Lunge. Dritte Welt ist abgefuckt, mach Viren aus dem Dschungel. O-L-E zu dem X, Blackjack mein Mixtape, die Charts sind gefickt. Ich hab alles im Griff und der Mercedes glänzt, weil die Felge sich dreht, räum dich Stress aus dem Weg. Darf ein Ali bei mir Wort, du Kurim, Travo, Nadavo, du Ibaslaven gibt es Lokus, auf selbst offenem Modus. Nur mit Ulim, Rulim, immer Kruschim, Kruschim, Travo, Kurim, Kurim, Pepper, Nuschim, Nuschim. Где сейчас твой пацан? Наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим, рулим, и мы кружим, кружим. Скажи, где сейчас твой пацан? Наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим, рулим, и мы кружим, кружим. Кик, кик, кик, даун, братан. Кик, кик, кик, даун, братан. Кик, кик, кик, даун, братан. Твой пацан, наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим, рулим, и мы кружим, кружим. Скажи, где сейчас твой пацан? Наливай мне водку, я слишком устал. Садись мой Мерседес, поедем в Мерседес. Ну мы рулим.